Розалін осталась одна. Она вновь занялась своей книгой, записывая все, чему стала свидетельницей в прошлом, пока воспоминания были еще свежи в памяти. Помимо этого, ей нужно было выполнить кое-какие ранее намеченные планы, прежде чем вернуться в Штаты. Одним из пунктов она поставила поездку в Гастингс. Розалин отправилась туда рано утром. Она помнила это место таким, каким оно было в день Великой битвы, но никогда не была там раньше. Ей было любопытно посмотреть, что изменилось со времен Вильгельма, и действительно, перемены были разительными. Болотистая лужайка исчезла, и на ее месте теперь был пруд для разведения рыбы. Открытая ровная долина заросла деревьями, а на том месте, где пал Гарольд Готвинсон, теперь возвышалось аббатство Бетл. Розалин долго бродила там, припоминая сражение. Подумать только, как причудливо переплелось множество случайностей. Сражению предшествовали многие важные события, и все равно исход его решил случай. Вильгельм-завоеватель был незаурядный человек, искусный и храбрый воин, великий полководец, но завоевать английский трон ему помогли удача и везение. Если бы хотя бы одно из ничтожных условий не было бы выполнено, в чем Розалин убедилась по собственному опыту, Вильгельм никогда бы не победил англичан, ибо их войско в несколько раз превосходило по численности армию норманнов. А Гарольд Годвинсон никогда бы не проиграл это сражение, если бы англичане по глупой случайности не расстроили свои ряды. Розалин была счастлива, что все вернулось на свои места, и что Вильгельм завоевал английский престол. Она была вдвойне счастлива, что стала свидетельницей его славной победы. Для нее это был единственно возможный вариант развития истории, иначе она бы никогда не вернулась в свое время. Глава 42. Дэвид собрался отвезти Розалин в аэропорт. В этот день она должна была лететь домой, в Америку. Поскольку ее рейс был рано утром, они решили, что ей будет удобнее переночевать накануне у него дома в Лондоне. Лидия специально прилетела из Франции, чтобы с ней попрощаться. В последний вечер они втроем пошли в маленький уютный паб, где подавали вкуснейший жареный картофель с рыбой. Правда, лед клали в коктейли только по отдельному заказу. Розалин никогда не могла понять склонности англичан к теплым напиткам, но никогда никого об этом не расспрашивала. Про себя она думала, что эта традиция сохранилась еще с тех далеких времен, когда предки сегодняшних англичан утоляли жажду теплым медом прямо из бочонка. Эта мысль ее позабавила, и она даже улыбнулась, что было для нее в эти дни большой редкостью. Розалин долго колебалась, следует ли говорить Дэвиду о Торне. Может, и не стоило, поскольку Торна все равно больше нет с ней и, наверное, никогда уже не будет. Просто ей самой хотелось облегчить свою душу. И кроме Гейл, единственным человеком, которому она могла бы открыть свою тайну, был Дэвид. Ее удерживало только опасение, что Дэвид ей не поверит и по-своему будет прав. Но что она могла поделать? Ей и самой с трудом верилось, что все это случилось с ней на самом деле. Путешествие во времени, могущественная колдунья, проклятие, тысячелетний викинг, мифическая райская обитель, где время, по-видимому, навеки остановилось. Да,